Часть третья. Sempre Giovanu. Глава 55. 23 августа 2016 года. Они напоминали близнецов, постаревших не в унисон. Первый был в водолазке, шею второго украшала татуировка в виде змеи, хвост терялся в районе лопаток. Один носил очки с толстыми стеклами, другой — серебряный шарик пирсинга в ноздре. Очкарик был в потертом вельветовом костюме цвета бутылочного стекла. Его спутник надел красно-белый цветов футбольного клуба «Аяччо» спортивный, чересчур облегающий костюм. «Братья Кастани. Ремонт и торговля запчастями», — гласила вывеска. Водолазочник приехал на грузовичке, татуированный пригнал красную тачку. Пока один пересчитывал деньги, второй комментировал, поднимая помятый капот и вытирая руки о безупречно чистые штаны. «За 1500 евро не надейтесь пересечь континент». Клиент был неразговорчив, зато платил наличными. Встречу он назначил на стоянке у водонапорной башни, рядом с лесом Бока-Серья, и парни Кастани охотно согласились. Никакого техконтроля, техпаспорта, номерного знака. Я тебе товар, ты мне деньги. Что может быть лучше, если учесть, что товар — древняя развалюха? Продавец убрал деньги в карман. Будьте осторожны. Эта колымага много лет пребывала в спячке. Не хочу, чтобы вы разбились. Татуированный захлопнул капот и сказал. Я проверил, что смог. Какое-то время старушка продержится, но лучше бы вам не встречаться с легавыми. Он протянул клиенту ключи, подмигнул компаньону, и оба сели в грузовик, не задав больше ни одного вопроса. Обычно они продавали старые коллекционные вещи умельцам, механикам-любителям, мастерам тюнинга. Этот клиент был не из таких, но братья Кастани плевать хотели на его намерения. Когда грузовик исчез за мысом Кавалла, он несколько минут смотрел на машину, с трудом веря своим глазам. За несколько часов на первом попавшемся интернет-сайте, находясь на Корсике или в любом другом месте, можно найти то, что не сумел бы добыть даже джин из лампы. Он пошел к джипу, спрятанному в лесу за корсиканскими соснами. Назначая свидание жестянщикам, он учитывал скрытное расположение места и возможность оставить машину неподалеку. Открыв дверцу, взял с пассажирского сиденья дневник и перенес его в только что приобретенный автомобиль. Самое трудное впереди. Он открыл багажник джипа, отвел в сторону колючие ветки и наклонился. «Ну что, поменяем машину?» Она выпучила глаза, вытянула затекшие руки и ноги, вдохнула запах хвои. «Что он сказал? Поменяем машину? Зачем?» Она так долго лежала, скрючившись в багажнике внедорожника, что не знала, сможет ли встать, и он помог ей сделать первые шаги. Она щурилась, смаргивала слезы. А потом увидела его. Красный Фуэго. Модель GTS. Женщина пошатнулась. Он предугадал изумление пленницы и успел поддержать ее. «Авто вам что-то напоминает, мадам Идрисси?»